Минск. Пионерский лагерь «Солнышко». Дорога в лагерь и ужин. Вторая рабочая неделя у Игоря была очень насыщенной. Он получил свое первое задание и был погружен в работу полностью. В среду ему позвонила Кристина и напомнила, что он должен внести в программу посещения пионерского лагеря тему своей беседы. Игорь пообещал, что обязательно сделает это сегодня вечером. Кристина ему сообщила: «Мы поедем в пятницу после работы. В лагере переночуем, а в субботу будем проводить мероприятие. Говорю это, чтобы ты в пятницу на работу взял сумку с вещами». «Понял. Вещи возьму. На чем поедем?» «Я заказала автобус. Его пригонят в пятницу в обед. Поведем сами». «Судя по программе на сайте, нас будет человек 15?» 16, из них 5 девушек». «Это хорошо. Познакомлюсь с коллегами по комсомолу». «Ну, из 10 парней с 3 ты уже знаком, с остальными познакомишься. И с одной из девушек тоже знаком. Ну ладно, мне пора, не забудь про тему». И Кристина отключилась. В пятницу после работы комсомольцы собрались на стоянке возле проходной завода. У всех было хорошее настроение. В столовой взяли бутерброды и напитки в дорогу. Правда, Кристина говорила, что в лагере их ждут и приготовили угощение. Но все ее уверили, что с угощением мы тоже справимся и еще попросим добавку. Когда все собрались, Кристина сказала: «Ребята, познакомьтесь с нашим новым коллегой. Это Игорь Егоров, он из проектного бюро нашего цеха. Прошу любить и жаловать». «Жаловать будем точно, а вот любить посмотрим, может и полюбим», засмеялась одна из девушек, невысокая брюнетка в голубом платье. Все тоже посмеялись. Ребята пожали Игорю руки, представляясь. Игорь сказал, что сразу всех не запомнит, на что ему ответили, что пусть он не волнуется, напомнит, когда будет нужно. А та смешливая девушка, ее звали Марина, предложила, лукаво глядя на Игоря: «Могу с тобой позаниматься и помочь выучить всех». Остальной народ поулыбался и сказал, что да, Марина может. Игорь ответил, что обязательно обратится, если сам не справится. Марина смотрела на него, улыбаясь. После этого все пошли к автобусу. Автобус был на 20 пассажиров. Все стали рассаживаться в салоне, а Володя Широков сел на место водителя. Ехали 2 часа. По дороге один раз остановились в лесу и перекусили. В дороге было шумно. Все гомонили, шутили и смеялись. Несколько раз принимались хором петь песни. Под конец поездки все понемногу утихли. Кто-то беседовал, кто-то смотрел в окно. Игорь несколько раз ловил на себе взгляд Кристины. Да и Марина иногда кокетливо посматривала на него. Игорь смотрел в окно и думал: «Как там Олеся? Что она сейчас делает?» По пятницам они часто ходили в одно кафе на Арбате, там всегда играли джазовые группы. Более-менее постоянных групп было 5-6, но иногда играли и совершенно незнакомые музыканты. Однажды играла новая группа, ребята исполняли отличный джаз. Игорю и Олесе музыка понравилась, они долго были в кафе, а потом спустились на набережную и пешком прошли до Красной Пресни. Посидели на скамейке, глядя на реку. У них было хорошее настроение. Они все время о чем-то разговаривали и целовались на скамейке. Игорю почему-то запомнился этот вечер. «Приедем в лагерь, позвоню Олесе», — подумал Игорь. Вскоре по указателю свернули на узкую лесную дорогу и подъехали к лагерю. На стоянке перед лагерем стояло несколько машин. Володя поставил автобус с краю площадки, и все пошли к воротам. Над воротами была деревянная арка с надписью «Пионерский лагерь «Солнышко». Слева и справа от арки стояли щиты. На левом щите были правила октябрят. Октябрята — будущие пионеры. Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают старших. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые. Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут. На правом щите были законы юных пионеров. Пионер предан идеалам развития человека. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. Пионер чтит память павших борцов за счастье человечества. Пионер настойчив в учении, труде и спорте. Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду. Пионер — товарищ и вожак октябрят. Пионер — друг ребятам всей земли. Игорю приятно видеть эти правила и законы, которые он знал с детства и по которым в детстве старался жить. Всем детям нравилось быть и октябрятами, и пионерами. В октябрятских и пионерских отрядах всегда было интересно. У октябрят вожатыми были старшие ребята, пионеры. С ними было интересно. Они играли с октябрятами в интересные игры на школьном дворе, читали книги, а потом вместе обсуждали героев книг, обсуждали их поступки. Вожатые рассказывали, что герои делали правильно, а в чем ошибались. Еще пионеры учили октябрят, как оформлять стенную газету. Газету делали на самом деле бумажной и вешали на настенный стенд. Но первоначально ее верстали в компьютере, и компьютерную версию помещали на сайт школы в интернете. В школе Игоря был живой уголок, и вожатые вместе с октябрятами ухаживали за питомцами. Когда Игорь и его одноклассники стали пионерами, они с энтузиазмом включились в жизнь пионерской дружины школы. В пионерском отряде класса образовалась поисковая группа, группа тимуровцев, группа друзей животных и группа друзей растений. Пионерское поисковое движение восстанавливало исторические события в жизни школы и ее выпускников, а также события из жизни их городского района. Пионеры искали данные в интернете, ходили в музеи, беседовали с жителями. В музеях участников поискового движения допускали к материалам запасников, и часто пионеры находили информацию, которая была неизвестна большинству людей. Тимуровцы помогали старым людям. У нас существует социальная служба, которая помогает всем пожилым людям, но школы дают в эту службу заявки на участие пионеров в этой работе. И если социальная служба доставляет питание и вещи из магазинов, то пионеры больше помогают в плане общения. Вместе с пожилыми людьми пионеры играли в настольные игры, занимались поделками и просто разговаривали, делились своими школьными новостями, иногда спрашивали совета. Друзья животных ухаживали за питомцами в школьном зооуголке. К весне они делали скворечники и развешивали их на деревьях. В этом им помогали старшеклассники-комсомольцы. Зимой пионеры устраивали кормушки для птиц, белок и зайцев. Друзья растений ухаживали за школьным садом и огородом. Сад и огород находились в отдельном специальном помещении — оранжерее. Оранжерея вся состояла из стеклянных окон. Стекла в оранжерее были кварцевыми для того, чтобы пропускать весь солнечный свет. Весной крыша оранжереи раздвигалась, и сад с огородом оказывались на свежем воздухе. Урожай, выращенный школьниками, поступал в школьную столовую. «Игорь, ты чему улыбаешься?» — спросила Кристина, которая уже некоторое время шла рядом. «Вспомнил свое пионерское детство. Я последний раз был в пионерлагере после 6 класса. Хорошие были времена. А я в последний раз была в лагере после 7 класса, и именно в этом лагере. Так что я все здесь знаю и тебе покажу». «А куда мы сейчас?» «Идем в корпус, где будем ночевать. Что-то детей не видно». «Сейчас ужин. Они все в столовой. Мы отнесем вещи и тоже пойдем ужинать». Комсомольцы подошли к корпусу, который стоял у самого забора. За забором был густой сосновый лес. Уже был вечер, и воздух был пронизан свежим сосновым запахом. Ребята как будто окунулись в первозданную лесную атмосферу. На веранде корпуса стояла молодая женщина с алым пионерским галстуком под воротником блузки. Это была старшая пионервожатая Зоя Владимировна. Зоя Владимировна работала в школе и была учительницей младших классов. «Ребята, у нас комнаты по два и по три места», — сказала Зоя Владимировна. «В первой и второй комнатах размещаются девушки, а в остальных — ребята. Оставляйте вещи и пойдем на ужин». Кристина и Марина заняли первую комнату, а Оля, Юля и Света — вторую. Игорь поместился в комнату с Володей и Павлом, с тем Павлом, который в столовой завода предлагал Кристине лишний билет в театр. Все ребята оставили вещи в комнатах и вышли на веранду, где их ожидала Зоя Владимировна. «Все собрались?» — спросила Зоя Владимировна. «Вроде все», — ответила Кристина. «Тогда пошли на ужин». Столовая находилась на другом конце пионерлагеря. Ребята шли по аккуратным дорожкам с ухоженными газонами. Игорь знал, что ребята в пионерских лагерях сами участвуют в уборке и сами ухаживают за газонами и зелеными насаждениями лагеря. Детям всегда нравилась эта работа. Они были горды тем, что ухаживают за лагерем и все содержат в порядке. Эта забота не позволяла им мусорить или что-то портить. Они относились к лагерю как к своему, любили его и во время всего учебного года ждали возвращения сюда. Жилые корпуса были одноэтажными и располагались по всем краям лагеря. В центре был стадион и летний театр. Также здесь было несколько площадок для костров и подвижных игр. Кроме стадиона, в лагере было три спортивных комплекса. Каждый комплекс состоял из волейбольной и баскетбольной площадок, трех теннисных столов и площадки с турниками, брусьями и рукоходом. Если кто-то не знает, рукоход — это гимнастический снаряд, который представляет собой металлическую лестницу, которая установлена параллельно земле, иногда с наклоном, на опорах. Нужно подпрыгнуть, ухватиться руками за перекладины лестницы и, перебирая руками, двигаться по ней вперед. Слева от входа было три больших бассейна. Мелкий бассейн для младших школьников, средний по глубине для пионеров и глубокий бассейн для умеющих нырять с вышками для прыжков в воду. С вышек можно было прыгать только под наблюдением физрука. Столовая располагалась справа от входа в лагерь, на небольшом пригорке. Комсомольцы поднимались к столовой, а из столовой им навстречу шли дети, которые уже закончили ужин. Они все здоровались с гостями и салютовали им пионерским салютом. Гости вошли в столовую, и Зоя Владимировна повела их к длинному столу у стены. За другими столами еще были ребята, которые доедали ужин. Некоторые столы уже опустели, и пионеры дежурного отряда протирали столы и ставили на них перевернутые стулья для того, чтобы освободить пол, который они будут подметать и мыть, когда ужин закончится. В столовой стоял негромкий детский гомон, потому что, хотя всех учили, когда я ем, я глух и нем, у детей, конечно, находились срочные и важные дела, которые обсудить нужно было без всякого промедления. Часто один длинный разговор велся по пути в столовую, в столовой и после столовой. Жизнь в пионерском лагере была насыщенной, и всегда было что обсудить. Зоя Владимировна подвела Кристинину бригаду к накрытому столу, пригласила всех садиться и сама села за стол. На ужин был капустный салат, мясное жаркое с гречкой и грибами и какао. Все было очень вкусным, и некоторые ребята пошли за добавкой. Когда все поели, Зоя Владимировна сказала, что после ужина дети идут на разные мероприятия. В летнем кинотеатре будет кинофильм. На площадке для подвижных игр будут танцы, а на трех костровых площадках — костры. Кристина предложила всем пойти на костер. Ребята согласились, а Сережа Мулявин сказал, что сходит в корпус за гитарой. Все встали из-за стола, отнесли посуду на транспортер, вернулись к столу и подняли свои стулья на стол. Дежурный отряд уже начал уборку. Комсомольцы вышли из столовой и пошли в направлении костровых площадок. Игорь немного приотстал и набрал номер Олеси. Олеся ответила. «Алло, привет, Игорь, как у тебя дела?» «Хорошо, я сейчас в пионерском лагере с нашими комсомольцами. А ты где?» «Я в баре на Арбате. Наверное, слышишь по звуку? Здесь сегодня группа «Кольца». Игорь и вправду слышал на фоне разговора игру джазового ансамбля. «Ты с кем?» — спросил Игорь. «Со знакомыми ребятами из универа». «Ты так и не позвонила». «А зачем звонить? Ты же в Москву не вернешься». «А я уезжать не хочу». «Все уже обсудили. О чем еще говорить?» «Это окончательно?» «Наверное, да. Но ты все равно звони. Рассказывай, как идут дела. Мне интересно». «Хорошо. Пока». «Пока». И Олеся отключилась. Игорю стало грустно и тревожно. «Видимо, с Олесей все закончилось», — с горечью подумал Игорь. Хорошее настроение испарилось. Он догнал ребят, но пошел сзади. Окружающий мир вдруг стал не таким веселым и беззаботным. Кристина оглянулась и, немного приотстав, поравнялась с Игорем. «У тебя что-то случилось? Ты выглядишь грустным». «А? Нет, все нормально», — встрепенулся Игорь и улыбнулся. «Все просто отлично». «Ну хорошо, пойдем ко всем». «А мы и так со всеми, только немного сзади», — сказал он и спросил после паузы. «Кристина, а ты закончила институт или техникум?» «Минский радиоэлектронный техникум. На заводе уже 2 года». «А в институт планируешь поступать?» «Да, обязательно. Еще год поработаю на электронной сборке, получу хороший практический опыт на реальном производстве и пойду в институт радиоэлектроники. Хочу стать инженером. А потом опять на завод?» «Скорее всего, да. Но я думаю, что после института я займусь наукой, конечно, без отрыва от производства». «Планы хорошие. А почему думаешь о науке?» «Я люблю работать творчески, а наука — это сплошное творчество. Я вот сейчас техник, собираю электронные блоки, а уже внесла 2 рацпредложения по упрощению сборки. А когда буду инженером, смогу и в схемах что-нибудь улучшить или даже разрабатывать свои схемы. А в науке можно еще более глубоко погрузиться в творчество. Я еще не очень понимаю, какие могут быть научные проблемы, но в институте буду иметь в виду свои научные перспективы и буду внимательно следить, какие научные проблемы есть в области электроники». «Ты молодец, серьезно подходишь к профессии, желаю удачи. А если потребуется помощь, всегда готов помочь, обращайся». «Спасибо, обязательно обращусь». Дальше они шли молча, каждый думая о своем. Игорь думал, что Олеся не кажется расстроенной, и что она говорила с ним как с хорошим знакомым, а не как со своим парнем. «Видимо, и правда все кончено», — подумал Игорь. «Как она быстро от меня отказалась. Не буду больше звонить». А Кристина думала об Игоре, о том, что все же что-то у него случилось, но он не хочет этого показывать. Хотя почему он должен делиться своими проблемами с малознакомыми людьми, — думала Кристина. Он ведь здесь недавно и вряд ли с кем-то успел подружиться. Она так думала, но жалела, что она и есть эта малознакомая, и что он поэтому не может рассказать ей о том, что случилось. У Кристины это вызвало досаду и даже грусть. За время недолгого знакомства Кристина успела понять, что Игорь — хороший парень. Она шла с ним рядом и думала о том, что ей это нравится. Нравится идти с ним рядом. Олеся, Москва, вечер после звонка Игоря. А в Москве Олеся отключила телефон и подумала: «Пусть видит, что я не грущу и не плачу, а веселюсь». И весь оставшийся вечер она болтала с подружками, смеялась над шутками ребят и слушала отличный джаз. А когда вернулась домой, села в своей комнате в кресло и расплакалась. «Почему он не остался со мной? Он же говорил, что мы вместе навсегда, а сам взял и уехал. А что мне теперь делать?» — плакала Олеся. Наплакавшись, она позвонила Алине. «Олеська, ты что так поздно звонишь? Что-то случилось?» «Мне Игорь звонил. «Что сказал?» «Просто узнал, как дела». «А ты что?» «Я сказала, что все хорошо, что я в баре с друзьями». Он спросил, почему не звоню, а я сказала, что нет смысла, если он уехал. «А он?» Он спросил, «Что, это конец?» А я сказала, что, наверное, конец, а сейчас сижу и плачу. «Ты дома?» «Дома». «Олесенька, зачем ты сказала, что все кончено? Ты же сама все разрушаешь. Может быть, со временем все устроится, ведь еще и месяца не прошло». «Ничего не устроится. Он в Москву не вернется, а я туда не поеду». «Ты же не знаешь, как жизнь повернется, а ты сразу при первом испытании отказываешься от него, а испытаний в жизни у тебя будет еще много. Позвони ему завтра». «Я подумаю, но мне кажется, что я не хочу ему звонить. Это все равно бесполезно. В общем-то, мы всего год встречались. Поплачу, да и привыкну. Пойду спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Олесюшка. Конечно, это твоя жизнь, тебе решать. Но все же мне грустно, что так получается». Опять пионерский лагерь. Когда подошли к одному из костров, там уже был Сережа Мулявин с гитарой. Сережа был крепким коренастым парнем спортивного телосложения. И хотя среди молодежи не встречалось хиликов, все с детства занимались спортом, Сережа выглядел профессиональным спортсменом-силовиком. Вокруг костра собралось человек 20 пионеров. Они сидели на низких деревянных скамеечках, поставленных в три ряда вокруг костра. На скамейках были свободные места, но дети освободили места в первом ряду для шефов-комсомольцев. На задних рядах, за комсомольцами, свободные места быстро заполнились. Сергей наигрывал на гитаре. Он был отличным гитаристом, пальцы так и бегали по грифу. После красивых гитарных переборов он плавно перешел ко вступлению к песне и запел приятным мягким голосом. Песня была из разряда туристических песен. В ней пелось о костре, о настоящей дружбе и о любимых белорусских лесах. Во время следующей песни Сереже подпевали некоторые ребята и девушки. Потом стали петь пионерские песни. Пионеры их знали и тоже стали петь вместе со всеми. К костру подходили другие ребята. Кто-то слушал, а кто-то присоединялся к поющим. Через некоторое время одна из пионервожатых сказала: «Ребята, давайте дадим отдохнуть Сергею, а сами поиграем в ручеек». «Ура, в ручеек!» — радостно загомонили дети. Игра заключается в том, что все играющие разбиваются на пары, берутся за руки и становятся пара за парой, как будто собираются идти строем, держась за руки, поднятые вверх. Но они никуда не идут, а из поднятых рук образуют своеобразный коридор. 2-3 человека не образуют пары, а сзади заходят в этот коридор и идут вперед под арками рук. Проходя мимо одного из игроков, они забирают его с собой и идут до выхода из коридора. На выходе они образуют пару, берясь за руки. Игрок, оставшийся без пары, выходит из строя, идет в конец и проходит под арками, забирая другого играющего и разбивая его пару. Таким образом, строй понемногу продвигается вперед. В ручеек любят играть дети возраста 5-7 классов. В этом возрасте мальчикам начинают нравиться девочки, а девочкам — мальчики. До этого возраста мальчики играют в свои игры, а девочки — в свои. А в ручеек они могут поиграть вместе. Для них эта игра становится волнительной возможностью показать свою симпатию, постоять рядом, держась за руки. Младшие школьники не понимают эту игру, поэтому она им еще не интересна. Старшим эта игра уже не интересна, потому что в их возрасте многие девочки и мальчики дружат и общаются между собой. Они обсуждают фильмы и книги, вместе слушают музыку, вместе занимаются спортом или физкультурой. Игра в ручеек продолжалась до тех пор, пока без 10-10 воспитатели и пионервожатые не объявили, что костер закончился и скоро отбой. Дети попрощались с гостями и пошли в свои корпуса. А гости после ухода пионеров еще посидели у костра, слушая негромкое пение Сережи. Вот с трех сторон по лагерю пронеслись сигналы горнов, дающие отбой. В корпусах постепенно становилось тише, и одно за другим гасли окна в спальнях пионеров. На лагерь опускался ночной покой и темнота. Только дорожки освещались неяркими фонарями, да в корпусах на верандах горели одинокие лампы. Стало совсем тихо, и Кристина сказала, что надо и им идти укладываться спать. «Да», — согласились все, — «пора на боковую». И ребята пошли к своему корпусу. Марина пошла рядом с Игорем, она была тихая и спокойная, наверное, устала. «Понравился тебе костер?» — спросила Игоря Марина. «Понравился», — ответил Игорь. «И Сережа хорошо поет». «Да, мы все любим его песни. Он уже одну пластинку записал. У нас у всех она есть». «Закажу себе. У меня большая коллекция музыки». Сережа Мулявин — потомок знаменитого в далеком прошлом белорусского певца и руководителя ансамбля «Песняры». «Песняры» пели народные белорусские песни в обработке для вокально-инструментального ансамбля. Они и сами сочиняли песни в народном стиле. «Я знаю про песняров. У меня есть несколько их записей. Кстати, они пели не только народные, а и современные в то время романтические песни. Мне нравится их песня «Наши любимые». Временами слушаю ее». «Эта песня как раз есть на Сережином диске». «Тем более, надо его заказать. А как тебе вообще у нас? Нравится?» «Нравится. И хоть я привык к большому городу, здесь тоже неплохо. К тому же много лесов, а я леса люблю». «К завтрашнему дню подготовился?» «Подготовился. У меня тема историческая, там и готовиться почти не надо. А ты что за беседу будешь проводить?» «Я буду проводить не беседу, а обучение девочек кулинарному мастерству». «Кулинарному?» «Да. Покажу некоторые интересные рецепты и научу, как готовить блюда по этим рецептам. Конечно, на уроках домоводства девочек этому учат, но я покажу им мои рецепты, которые я собираю». «Ты любишь готовить?» «Да». «А где ты работаешь? В столовой?» «Нет», — засмеялась Марина. «Я работаю технологом на одном участке с Кристиной, а готовить люблю с детства. Вот месяц назад была в Грузии, так меня там научили готовить такой шашлык, который нигде больше не попробуешь. Но у тебя шанс есть. Как только соберемся с ребятами в дом отдыха, могу пригласить поехать с нами». «Буду рад», — воспитанно ответил Игорь. Когда подошли к корпусу, Марина подала Игорю руку и попрощалась. «До свидания, Игорь. И, как договорились, за мной шашлык, а за тобой хороший аппетит». «До свидания, Марина. Аппетит гарантирую». Кристина, которая уже была на веранде, видела эту сцену, и сцена ей не понравилась. Она быстро отошла от перил веранды и повернулась к ребятам, которые усаживались на плетеные кресла, продолжая о чем-то беседовать. Кристина попрощалась со всеми и напомнила, что подъем в 8 часов. Она пошла в свою комнату и стала готовиться ко сну. Вошла Марина. Марина была в хорошем настроении. «Знаешь, Кристина, а этот Игорь интересный. Думал, что я повариха». «Рассказывала про готовку?» «Да, он спросил, какую беседу я буду завтра проводить. Я и сказала, что не беседу, а обучение кулинарии». Кристина больше ничего не спросила и пошла принять душ. Марина расстелила постель и уселась на кровать, ожидая своей очереди в душевую. После того, как девушки легли и погасили свет, Марина сказала: «А я его пригласила на шашлыки. На следующий раз, когда поедем в дом отдыха. Игорь бы и без твоего приглашения поехал. Дом отдыха заводской, и мы все туда выезжаем». «Ну и что? Все равно ему кто-то будет сообщать о поездке, а так я сообщу, потому что приглашала». «Ладно, шашлычница, давай спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Кстати, я ему еще сказала, что мы вместе с тобой работаем». Марина поуютнее устроилась в постели и затихла. А Кристина лежала и думала о том, что как-то незаметно этот новый парень поместился в ее мыслях, и она думает о нем чаще, чем это положено. Вот и сейчас, засыпая, она продолжала думать о сегодняшнем вечере, и вдруг ее как током ударило. Она вспомнила, как после ужина Игорь говорил с кем-то по телефону, а потом был грустным. Она даже открыла глаза. «Наверное, у него есть девушка». «Конечно же, у него есть девушка. Как я сразу не догадалась об этом?» Кристина продолжала лежать с открытыми глазами и думала. «Что-то я насочиняла с этим Игорем. Просто появился новый человек. Вот на него все и обращают внимание. И я тоже обратила на него внимание, как и все. Ничего особенного не произошло. Буду спать». «Хм, Игорь, подумаешь?» Мероприятие. 8 часов горны протрубили подъем, и лагерь начал пробуждаться. Послышались звуки открывающихся дверей, шаги, в кранах длинных уличных умывальников зажурчала вода. Пионеры умывались и чистили зубы. Уже слышались возгласы и смех. Ребята выходили на площадки перед корпусами и строились для утренней зарядки. Шефы-комсомольцы тоже сделали короткую зарядку у корпуса, а потом побежали по дорожке, которая шла по периметру лагеря вдоль забора. Сделав один круг, они остановились на спортивной площадке, недалеко от своего корпуса. Парни занялись упражнениями на турнике и на брусьях. Девушки прошлись по рукоходу и стали делать упражнения на растяжку. Позанимавшись, все пошли в корпус, чтобы принять душ и переодеться для завтрака. Завтрак в лагере начинается в 9 часов. Парни собрались быстрее и сидели на веранде. Оделись все по-летнему, в удлиненные шорты или бриджи, футболки или тенниски. Игорь не подумал о шортах и взял с собой только летние светлые брюки и рубашку с коротким рукавом. Скоро начали подходить девушки. Первой вышла Марина, которая была в бежевых бриджах, желтой трикотажной блузке и в элегантных бежевых спортивных туфельках. Ее густые каштановые волосы были подвязаны вокруг головы желтой атласной лентой, которая была скрыта волосами и виднелась только спереди, оттеняя загорелое лицо девушки. Кристина пришла последней. На ней была серая юбка, длинная, широкая и легкая, и голубая блузка. На ногах серые туфельки с маленьким каблучком. Волосы заплетены в не очень тугую косу. И челка. Челка делала Кристину особенно хорошенькой. Все пошли на завтрак. Кристина шла в компании девушек и на Игоря не смотрела. После завтрака собрались на веранде своего корпуса. Зоя Владимировна уже ждала их и сказала, что сейчас от отрядов будут приходить гонцы, которые и проводят комсомольцев к своим подшефным отрядам. Пионеры, кто подходил, кто подбегал, останавливались возле веранды, отдавали пионерский салют и рапортовали. «Отряд номер 3! Отряд номер 5!» Каждый называл свой отряд. Кристина сидела в самом дальнем кресле и смотрела на Игоря, который сидел к ней в полоборота возле самого выхода. «И правда», — думала Кристина, — «обыкновенный парень, ничего особенного». И как-то я могла быть такой ослепленной. Ее мысли прервал пионер ее подшефного отряда. Кристина встала и пошла к выходу с веранды. Когда она проходила мимо Игоря, она быстро и, как ей казалось, незаметно глянула на него. Но Игорь поймал ее взгляд и кивнул, улыбнувшись. Вот подошел пионер, отдал салют и звонким юношеским голосом сказал: «Отряд номер 8!» Игорь встал с плетенного кресла и спустился по лестнице с веранды. «Здравствуй, меня зовут Игорь», — сказал он и протянул подростку руку. «Саша», — сказал мальчик и крепко пожал руку Игоря. Они пошли по дорожке к корпусу 8-го отряда. «Саша, ты в какой класс перешел?» «В 7-й», — У нас в отряде почти все дети перешли в 7-й. Правда, есть несколько ребят, которые перешли в 6-й. У меня младший брат перешел в 7-й. Сейчас он тоже в пионерлагере. Здесь? В Белоруссии? Нет, он в Греции, на острове Миконос. Я в прошлом году был в лагере на Кубе. Там очень жарко, но мы много купались в океане и в бассейне. Я на Кубе не был. Там хорошо, сказал Саша. А это наш корпус, все уже собрались в беседке. И Саша повел Игоря по дорожке к беседке, которая находилась рядом с корпусом. В круглой беседке, на скамейках, расположенных вдоль стен, сидели ребята, с интересом смотревшие на Игоря. Возле входа сидела девушка-вожатая, которая встала, когда Игорь вошел в беседку. «Здравствуйте, ребята!» — сказал Игорь. «Здравствуйте!» — хором ответили пионеры. «Здравствуйте!» — сказала пионер-вожатая и протянула Игорю руку. «Меня звать Татьяна. Я вожатая 8-го отряда. А Ирина Сергеевна, воспитательница, подойдет позже. Она на утренней планерке у директора лагеря. Игорь, проходите, там вам оставили место». И Таня указала на свободное место между ребятами в центре беседки, напротив входа. «Меня зовут Игорь Егоров», — сказал Игорь и направился к своему месту. «Ребята», — начал Игорь свою беседу, — «я хочу рассказать вам о событиях, которые произошли в очень далекие времена, когда еще не было даже ваших бабушек и дедушек, но о которых вы, конечно, много знаете. Я расскажу вам о Второй революции. Она началась в России и постепенно распространилась по всему миру. Но расскажу я вам о событиях, которые происходили перед революцией и в которых принимал участие мой предок, профессор Василий Михайлович Егоров. Дело в том, что недавно были обнаружены звуковые файлы, на которых профессор Егоров рассказывает о предреволюционных и революционных событиях, в которых он участвовал или которым был свидетель. Ну, во-первых, хочу вам напомнить, что тогда никто эти события не называл революцией. На дворе был капитализм, говорили о преобразованиях. Второй революцией эти преобразования стали называть лет через 30. А тогда мир был погружен в жесточайший экономический кризис, который не был обычным кризисом капитализма, а представлял собой системный кризис, когда капитализм уткнулся в тупик, исчерпав все возможности своего развития. Ученые и политики пытались разобраться в проблемах, но перспективы вырисовывались самые мрачные. Тогда лидеры 4 стран — России, Китая, США и Германии — на тайной встрече решили, что надо создать в каждой стране группу ученых-экономистов, социологов и политологов, которые будут разрабатывать новую модель развития общества. В каждой из этих стран создали такие группы из 3 человек. Работа этих групп была засекреченной. Группам был дан срок в 1 год. По окончании работ все 4 группы собрались в Москве и обсудили модели, которые они создали. Выяснилось, что 4 независимые группы пришли к схожим моделям, и все эти модели оказались развитием для современных условий старой научной теории, которая называлась марксизмом. Ученые из 4 версий сделали 1 модель и представили ее руководителям своих государств. Руководители 4 стран решили, что они начинают преобразование в соответствии с новой научной теорией и моделью. Первыми провести преобразование предложили России, так как население имело опыт жизни при социализме, и новые преобразования должно было принять. В итоге так и произошло. Первым делом в России начали готовить конституционную реформу. В подготовке этой реформы и участвовал профессор Егоров, который подробно все рассказал. После принятия новой конституции стали проводить преобразования согласно разработанной новой модели. Эти преобразования всколыхнули весь мир, но Китай, США и Германия сразу на политическом уровне признали новое направление. Эти же страны блокировали попытки некоторых государств повлиять на решение России. Все это было рассказано в мемуарах профессора Егорова. Игорь рассказал еще разные случаи из мемуаров, а в конце повествования подытожил. «Ну, то, что происходило дальше, вы знаете из курса истории. Есть ли вопросы?» «Скажите, Игорь», — задал вопрос один из пионеров, «а профессор Егоров был одним из трех разработчиков теории?» «Да, он был одним из разработчиков новой модели развития, а потом участвовал в разработке новой конституции и некоторых законов. Эта работа, как я говорил, тоже особо не афишировалась, и о ней знало ограниченное количество людей». «А что делал профессор Егоров после революции?» — спросила девочка, сидевшая недалеко от Игоря. На момент революции Василию Михайловичу Егорову было 74 года. После революции он прожил чуть более 5 лет, но эти годы были заполнены научной и практической работой по организации новой государственной власти. Он был создателем и первым руководителем Института развития общества. Сейчас это Академия развития общества. Есть ли еще вопросы? А эти записи профессора Егорова будут опубликованы? Да. Сейчас ученые готовят научную публикацию этих записей. Они выйдут в виде книги и в виде сборника звуковых файлов. Пионеры вопросов больше не задавали. И пионер-вожатая Татьяна сказала, «Ну, если вопросов нет, то давайте поблагодарим Игоря за очень интересный рассказ. 3-4 «Спасибо!» — хором ответили пионеры и похлопали в ладоши. Отъезд из лагеря. Перед обедом все комсомольцы собрались на веранде своего корпуса. Кристина спросила, все ли прошло хорошо, и ей ответили, что все нормально. «А где Марина?» — поинтересовалась Кристина. «Она с девчонками еще в столовой, будет там до обеда», — ответила Оля. «Игорь, ты с нами первый раз. Как у тебя прошла встреча?» — спросила Кристина. «Встреча прошла хорошо. Ребята слушали, а в конце даже поаплодировали. Ну что ж, будем считать, что мероприятие прошло хорошо. После обеда у нас будет встреча с директором лагеря, а потом поедем домой. Сейчас можно погулять, обед через полчаса». Все повставали с мест и пошли к выходу с веранды. Игорь чувствовал сильную усталость и не захотел подниматься с места. Все-таки выступление перед аудиторией забирает много сил. Кристина выходила последней. Игорю показалось, что, проходя мимо него, она хотела что-то сказать. Кристина и в самом деле на мгновение приостановилась, но потом быстро сбежала по ступенькам веранды на дорожку. Кристина догнала Олю, и они пошли по аллее, о чем-то разговаривая. «Хорошие здесь девушки», — подумал Игорь. «Жаль только, что здесь нет Олеси». Как только он подумал об Олесе, то почувствовал, что хотел бы прямо сейчас ее увидеть. Игорь взял коммуникатор, чтобы набрать номер Олеси, но тут же вспомнил, с каким безразличием она с ним разговаривала вчера. Он убрал коммуникатор в карман, встал и, спустившись с веранды, пошел по дорожке. Их корпус находился на возвышении, и когда дорожка повернула направо, перед Игорем открылся вид на игровые площадки, заполненные бегающими детьми. Дети играли в подвижные игры. Дальше виднелся бассейн, в котором купались дети самых младших отрядов. За купанием следили воспитатели и вожатые. «Созерцаешь?» — спросил Сергей, шедший из корпуса. «Да, хорошо здесь». «Да, я бы и сам сейчас с удовольствием вернулся в пионерское детство. Так все было отлично». Игорь ничего не успел ответить, потому что горны известили о начале обеда. «Обед, однако», — сказал Сергей. «Пойдем, подкрепимся». И они направились к столовой. Поднявшись к столовой, Сергей и Игорь не вошли в зал, а остановились и стали ждать остальных ребят. Пока ждали, видели, как на дорожке, ведущей к столовой с разных сторон, строем подходили отряды и входили внутрь. Комсомольцы подходили группами, и когда все собрались, прошли в зал к своему столу. После обеда Зоя Владимировна повела заводчан в директорский корпус, который находился недалеко от столовой. Директор приветливо встретил ребят в вожатской комнате, в центре которой стоял большой стол на 20-30 человек. Стол занимал всю комнату. Здесь проходили педсоветы и собрания вожатых. Когда все уселись, директор сказал, что вожатые и воспитатели рассказали о проведенных мероприятиях и сообщили, что дети очень довольны беседами, а девочки, с которыми занималась Марина Ильина, просто в восторге. Директор тепло поблагодарил шефов-комсомольцев и сказал, что когда начнется учебный год, школы будут ждать своих шефов с новыми интересными мероприятиями. Кристина от имени всех участников шефской бригады поблагодарила педагогический коллектив лагеря за помощь и радушную встречу и сказала, что комсомольская организация завода и нашего цеха уже планируют шефские мероприятия на новый учебный год. После встречи с директором комсомольцы пошли в свой корпус собираться домой. В лагере начался тихий час, и детских голосов не было слышно, только из столовой доносились звуки уборки и негромкие разговоры пионеров дежурного отряда. Ребята собрали свои вещи, а Зоя Владимировна проводила их до выхода. Все сели в автобус, а Кристина сказала, что она поедет к сестре в деревню и поэтому возьмет машину. Она села в свободный внедорожный «Москвич» и первая выехала со стоянки. Потом тронулся автобус. Субботний вечер. Приехав в город, ребята оставили автобус на автобусной стоянке, отправили в диспетчерскую сообщение, что автобус свободен, и кто на машинах, кто на трамвае, отправились по домам. Игорь сначала заехал в кафе поужинать, а потом пешком пошел домой. Был субботний вечер, и на улицах было много народу. Гуляли семьями с детьми, дружескими компаниями, парами. Много людей было в ресторанах и кафе, в парках и на площадях играли оркестры и ансамбли. В парках собрались любители настольных игр, и за специально расставленными столами играли в шахматы, нарды, шашки, го и другие игры. Рядом с играющими, как всегда, было много болельщиков, которые бурно реагировали на события на игровых досках. Зачастую здесь устраивались любительские турниры. Обычно все места, где собирается много людей, улицы и парки, патрулируются милиционерами. У нас давно нет серьезных преступлений, и милиция чаще выполняет роль службы спасения. Но бывает, что милиционерам приходится вмешиваться, чтобы утихомирить граждан, которые нарушают общественный порядок. Люди довольны присутствием милиции. Это дает им спокойствие и уверенность, что к ним всегда придут на помощь. Поэтому к милиционерам все относятся с теплом и благодарностью. Со своей стороны, люди всегда готовы помочь милиции, если этого требуют обстоятельства. Ого! А что это за шум в той стороне парка? Уважаемый слушатель, здесь мы должны сделать паузу. Кажется, там назревает какой-то конфликт. Так и есть. Двое молодых людей что-то не поделили и, пожалуй, могут надавать друг другу тумаков. Но нет. Люди вмешались и успокоили Буянов. Раз мы стали свидетелями этого происшествия, то надо сказать, что иногда в нашем обществе случаются и конфликты, и даже, о ужас, в наше-то время — драки. Драки — это вообще из ряда вон выходящее событие. За драку обязательно пропесочат на собрании трудового коллектива. Когда стоишь перед своими товарищами и рассказываешь, как дошел до такой жизни, это очень стыдно. Запоминаешь эту прописочку надолго. А если милиция за плохое поведение арестует на несколько суток, это стыд вдвойне. Милиция обязательно позвонит домой и сообщит, что товарищ такой-то задержан за плохое поведение и домой не придет. Об этом безобразном поступке узнают и дети. А перед детьми так стыдно. И детей жалко. Как им гордиться своим папой, если он такое вытворяет? В общем, если случается конфликт, все стараются не усугублять положение и решить проблемы по-мирному, без вмешательства милиции. Ну и окружающие сразу стараются утихомирить забияк. И если мы заговорили о проступках некоторых людей, то надо сказать, что в прошлом зачастую конфликты возникали из-за алкогольного опьянения участников. И вот уже лет 150 на Земле не выпускается алкогольная продукция, включая пиво, сидры и разные настойки. Отказ от алкоголя происходил незаметно и естественно. Ведь человек пьет спиртное, когда у него накапливаются жизненные проблемы, которые трудно решить в окружающих условиях. Человек попадает в безысходное положение, и чтобы хоть на какое-то время забыть обо всем, глушит свое сознание спиртным. Кроме того, что глушится сознание, человек еще получает из спиртного чистую энергию, которую другой получает от радости и полноты жизни. Когда наше общество поставило своей целью обеспечить полное благосостояние и всестороннее развитие каждого члена общества, жизнь людей постепенно стала меняться. Не сразу, но стало улучшаться материальное положение людей, появились возможности заниматься спортом, посещать театры, музеи, концерты. Для людей стало доступно любое образование. Уменьшался рабочий день. У людей стало появляться время заняться самообразованием и интересными делами, помимо работы. Стали общедоступными дома отдыха, санатории, детские пионерские лагеря. А когда кроме городского транспорта стали бесплатными поезда и самолеты, для людей открылись большие возможности для путешествий по всему миру. Многие люди во время отпуска стали совершать путешествия в разные части планеты, в разные города, посещать знаменитые природные заповедники, участвовать в туристических походах. В этих условиях на первое место стали выходить не богатство и положение в обществе, а личные качества людей, их доброта, отзывчивость, образованность, трудолюбие, профессиональные качества, упорство в достижении цели. В обществе стали уважать людей, которые много учатся и отдают свои знания на работе во благо всего общества. У людей возрос интерес к жизни и появилась уверенность в завтрашнем дне. Пропали тревоги за свое будущее и за будущее своих детей. Кто же захочет эту новую, интересную и насыщенную жизнь заглушать спиртным? И постепенно люди перестали пить и покупать спиртные напитки, а промышленность перестала их выпускать. Фабрики, которые выпускали спиртное, перепрофилировали на выпуск безалкогольных напитков и соков. Перестали люди и курить. Как говорят наши медики, причины курения отличаются от причин употребления спиртного. Потребность курения возникает тогда, когда человек испытывает небольшой, но постоянный стресс. То, что человек живет в стрессе, он сам может и не осознавать. Просто есть неудовлетворенность, например, семейной жизнью, но внешне все выглядит нормальным. Нет крупных скандалов и конфликтов, но и нет любви. Или есть работа, которая человеку не нравится. Он работает на этом месте по привычке или из боязни что-то менять. Вследствие этого человек живет в постоянном стрессе. Чтобы снять стресс, он достает сигарету и на 10 минут выключается из жизни. Эти 10 минут принадлежат только ему. В эти 10 минут он никому ничего не должен. Ему тоже ничего ни от кого не нужно. Ему нужно только спокойствие и отрешенность. Несколько сигарет в день дают ему моральный отдых от постоянного стресса. По сравнению со спиртным, проблемы курения решаются дольше, и после того, как люди перестали выпивать, еще оставались курильщики. Но все же и курить люди перестали. Быстрее всего бросили курить те, кто курил за компанию, или курил потому, что считал, что это модно или это по-взрослому. Но вернемся к нашему повествованию. Игорь шел домой сначала по широкому проспекту, а потом свернул в парк и по аллеям парка вышел к своему дому. Войдя в подъезд, он поднялся на свой этаж и вошел в квартиру. Поставил сумку с вещами в кладовую и пошел в ванную комнату помыть руки и умыться. Переодевшись в домашние брюки и футболку, Игорь сел на диван в гостиной и включил большой плоский телевизор, который был закреплен на стене. Все телевизионные трансляции идут через интернет. Игорь выбрал новостной канал и стал смотреть. Передавали новости со всего мира. Как раз начался рассказ о подводном заводе у побережья Атлантического океана в Северной Америке. На заводе из океанской воды извлекали очень редкие химические элементы, которые используются в электронике. За сутки, пропустив через себя тонны воды, завод извлекал 2-3 килограмма редких элементов. В новостном репортаже корреспондента водили по одному из цехов и показывали первичный процесс извлечения элементов. А репортаж был посвящен тому, что технолог завода Ахмед Делли-Прант придумал способ ускорить этот первичный процесс на 10%. Следующим разделом новостей были новости науки. Ведущий рассказал, что обсерватория Ла Силья в чилийской пустыне Атакама получила из космоса сигнал, который ученые отнесли к сигналу, несущему структурированную информацию. А структурированная информация — это, возможно, текст. Сейчас ученые начали расшифровку возможного послания. «Как только появятся новости от астрофизиков, — пообещал диктор, — мы расскажем их нашим зрителям». Игорь следил за научными новостями и знал, что подобные послания были и раньше. Но после расшифровки оказывалось, что это какие-нибудь сигналы природного происхождения. И, тем не менее, он отметил про себя эту новость и решил позже поискать в сети результаты расшифровки. Игорь почувствовал, что глаза закрываются. Это и понятно. День был насыщенным, и усталость брала свое. Он выключил телевизор и пошел принять душ. После душа Игорь почистил зубы и пошел в спальню. Он укрылся тонким летним покрывалом, закрыл глаза, и ему вспомнились события сегодняшнего дня. Вспомнился лагерь, заводские ребята, Марина с Кристиной. Кристина. Кристина очень хорошо выглядела в длинной свободной юбке. Потом возникла Олеся с косой. «Нет, коса у Кристины», — подумал Игорь и провалился в глубокий сон. Кристина в деревне у сестры. Выехав из лагеря, Кристина направила машину к трассе. На трассе она повернула по направлению к области и, проехав почти 90 километров, свернула на проселочную дорогу. Проселочные дороги отличаются от трасс тем, что они не такие широкие, обычно в две полосы, и толщина дорожного полотна поменьше. По проселку Кристина выехала к полям совхоза, в котором жила ее сестра Урсула. Дальше, до главной усадьбы, дорога шла между возделанными полями. Совхоз «Дальний» был расположен на пригорке, возле небольшой лесной реки. Лес был на другой стороне. Через реку к лесу был перекинут мост. Сам поселок состоял из 5 улиц и центральной площади. На площади была школа, сельсовет и магазин-склад. Чуть дальше от площади располагался детский садик. Еще на площади был кинотеатр, совмещенный с клубом и танцевальным залом. Дома в совхозе были в основном двухэтажными, с приусадебными участками. Каждый дом рассчитан на одну семью. Урсула жила почти на окраине села в двухэтажном доме с садом. Кристина подъехала, вышла из машины и открыла ворота. Потом она въехала на асфальтированную площадку у ворот. Машину она забронировала на сутки, чтобы завтра отправиться на ней обратно в Минск. Затворив ворота, Кристина пошла по дорожке к дому. Урсулу она увидела в окне кухни, где та готовила ужин. Урсула помогала ей рукой, приглашая войти. Из-за дома вышел и остановился большой пес с пушистой шерстью светло-бежевого цвета. Через мгновение он стремглав помчался к Кристине. «Алекс, здравствуй, хороший мальчик». Это был золотистый ретривер Алекс. Он увивался вокруг Кристины, подставляя спину и голову для обнимания и тисканья. Кристина присела и обхватила пса, прижимая его к себе. Она очень любила этого шерстяного непоседу, который тоже ее любил. В следующий момент после обнимания пес стал носиться вокруг девушки, не в силах сдерживать нахлынувшую радость. Кристина поднялась на веранду и пошла в дом. Алекс тоже вбежал по лестнице и протиснулся в дверь вместе с Кристиной. Он больше не отходил от нее в течение всего вечера. Урсула вышла ее встретить, и они обнялись и поцеловались. «Крис, проходи на кухню, я сейчас все закончу». «А где ребята?» «Они за домом, в саду, качаются на качелях». Урсула продолжала готовить, а Кристина села за кухонный стол и спросила. «Улла, как ты? Как ребята? Об отце спрашивают?» «Спрашивают. Говорю, уехал к бабушке. Они маленькие, быстро забывают. Прошло только 2 месяца. Через год, наверное, уже и не вспомнят о нем». «А куда он уехал?» «Я не интересовалась, да и не хочу больше о нем ничего знать. Когда он мне сообщил, что нашел другую, я хотела уехать. Я подозревала, что его частые поездки на молочную ферму были не просто так. А потом, когда он сказал, что с этой женщиной они решили жить вместе, и он будет разводиться, я решила, что возьму детей и уеду в Берлин. Но оказалось, что люди в совхозе, когда узнали о его делах, созвали собрание, пригласили руководство и постановили, что ни он, ни эта его Зина не могут больше работать и жить в нашем совхозе, и потребовали от них, чтобы они уехали. Они и уехали через 3 дня, а я осталась. По работе я числюсь в институте и пишу диссертацию, а в поселке веду кружок математики для школьников, детей вожу в садик. А с кем-нибудь дружишь? Да, здесь много хороших людей. С соседкой Маргаритой часто проводим вечера вместе. Ира, учительница, тоже бывает. В общем, все устраивается. А ты-то сама как поживаешь? Улла, я тут взбудоражилась одним парнем. Он новенький у нас на заводе, в нашем цехе. Приехал из Москвы. Молодой специалист. Так ты влюбилась? Пока еще не знаю, но он очень интересный. Высокий, серые глаза, прическа аккуратная, спортивная фигура и симпатичный, ответила Кристина и задумалась. Ну, судя по твоему мечтательному личику, это не просто интерес, улыбнулась Урсула. Кстати, а с Виталиком из вашего класса ты видишься? «Нет, он какой-то странный был. Вел себя странно. Вроде в школе проявлял внимание, на выпускном танцевали. После выпускного вместе гуляли до утра, а он ушел и больше не появился. И не звонил. Когда училась в техникуме, иногда случайно встречала его в автобусе. Разговаривали, но никаких шагов он не предпринимал. Так что все затихло и не начавшись». «Да, бывает». Вскоре ужин был готов, и Урсула пошла в сад за детьми. Алекс остался лежать у ног Кристины. Урсула привела детей, и из прихожей Кристина услышала. «Дети, а кто к нам приехал? А ну-ка посмотрите на кухне!» «Тетя Кристина! Ура! Ура!» Машенька и Павлик вбежали на кухню и, подбежав к Кристине, обняли ее. Кристина присела к ним, обняла и поцеловала каждого в щечку. «Ребятки, как я по вам соскучилась! Как вы поживаете? Как у вас дела?» «Мы были на качелях», — ответил Павлик. «Вы сами там были?» «Еще был Алекс, но он потом убежал», — сообщила Маша. «А вы уже умеете сами качаться?» «Да, меня Павлик качает», — сказала Маша. «Да, я могу сильно раскачивать», — гордо сказал Павлик. «Машенька, а ты крепко держишься, не упадешь?» «Да, тетя Кристина, я крепко держусь». «Ну, будьте осторожны». «Хорошо», — хором ответили дети. «Дети, мыть руки и на ужин», — скомандовала Урсула, с любовью глядя на детей, и те наперегонки побежали в ванную комнату. Дети Урсулы были погодками. Машеньке было 4 годика, а Павлику 5 лет. Детки любили свою тетю Кристину. Когда она приезжала, они, как Алекс, все время старались быть с ней рядом. Вечером Кристина читала детям книжки и помогала Урсуле укладывать их спать. У Урсулы было хорошо. Урсула всегда могла устроить свой быт. Все у нее было продумано и уютно. Кристина любила здесь бывать. Сегодня сестры допоздна засиделись в гостиной за разговорами. Алекс заснул рядом с ними на коврике. Он всегда засыпал в 9-10 вечера. Но когда Кристина пошла спать в гостевую комнату, пес проснулся и, покачиваясь, поплелся за ней на второй этаж. В комнате Кристины он, громко вздохнув, повалился возле ее кровати на пол и сразу заснул. Утром после завтрака Кристина сказала сестре, что хочет пойти с детьми погулять. «Машенька, Павлик, собирайтесь, пойдем на детскую площадку», — позвала Кристина ребят, которые уже закончили завтракать и играли в комнате. Алекс, лежавший у стола, тут же встрепенулся, поднял голову и внимательно и серьезно посмотрел в лицо Кристины. «Да, Алекс», — подтвердила Кристина, — «сейчас пойдем гулять». Алекс вскочил, метнулся в прихожую, покопался в своей корзинке и бегом вернулся на кухню, держа в зубах шлейку. Кристина надела на него шлейку, и пес побежал к двери ждать всех остальных. Дети, которые были рады не меньше Алекса, быстро собрали ведерки, совочки и формочки и зашли на кухню за Кристиной. Кристина взяла их за ручки и повела на улицу. Алекс выскочил из двери и первым побежал к воротам. У ворот Кристина подозвала его и пристегнула поводок. Поводок она отдала Павлику, взяла деток за ручки, и они пошли на детскую площадку. Детская площадка была недалеко, в маленьком парке у реки. По дороге дети наперебой рассказывали Кристине о своих делах в садике и дома. «Тетя Кристина», — рассказывал Павлик. «У нас в садике было такое. Мы сидели на полднике с Андреем Поросевичем». «С каким Андреем?» «Поросевичем». Кристина внутренне улыбнулась. Наверное, фамилия у мальчика Панасевич. «И что этот Поросевич? Пока я пил кисель, он съел свой пончик и начал есть мой». «Да ты что? Ай-яй-яй! А ты что сделал?» «Я сказал воспитательнице, и она мне дала другой пончик, а Поросевича наругала». «А он заплакал?» «Нет, он доел пончик и все». «А я?» — заспешила Машенька. «Машутка, а у тебя что?» «Мы с девчонками в садике делали папликацию». «Аппликацию?» «Да, папликацию. Я сделала цветочек». «Ой, какая ты молодец! А какой ты сделала цветочек?» «Желтенький, с зелеными листочками». «Наверное, очень красивый. Ты мне его покажешь?» «Да, он у нас в комнате на стенке». «Мама его туда повесила?» «Да, на стенку». «Обязательно посмотрю». Так они шли и беседовали про детскую жизнь. Алекс бежал рядом и на ходу обнюхивал траву на газонах. На детской площадке Маша и Павлик пошли играть в песочницу, а Кристина присела на скамейку. Алекс уселся у ее ног, слегка на них привалившись. Алексу нравилось бывать на детской площадке. Здесь его все знали и любили. Дети и взрослые его гладили, а он смотрел на них умными добрыми глазами и помахивал хвостом. Алекс очень умный пес. С ним можно разговаривать простым человеческим языком, и он многое понимает. Как-то Кристина, сидя в общей комнате, попросила Алекса: «Алекс, пойди на кухню и позови Машеньку». Алекс постоял, внимательно вглядываясь в лицо Кристины. В его глазах была видна работа мысли. Через секунду он понял смысл сказанного и побежал на кухню. Было слышно, что там он постоял, а потом негромко полаял. Маша его спросила: «Алекс, что ты хочешь?» Кристина громко сказала из комнаты: «Машенька, Алекс тебя зовет к нам». Маша прибежала в комнату, а вместе с ней прибежал и довольный Алекс. Он подбежал к Кристине, как бы отчитываясь о выполнении задания. Кристина потрепала пса по большой голове. «Молодец, хороший песик». И тот, удовлетворенный, лег на ковер. На детской площадке были до обеда, и к обеду вернулись домой. За обедом Кристина спросила: «Улла, ты так и останешься жить здесь или куда-нибудь переедешь? Пока поживем здесь. Деткам здесь хорошо. А когда Павлику надо будет идти в школу, наверное, переедем в город. Все-таки я городская. А в какой город, я еще не думала. В общем, пока поживем здесь. Ну и правильно. А я буду приезжать к вам. Мне у вас очень нравится. По детям и по Алексу я все время скучаю.